Беседа во время голода и засухи, тоже в сокращении из живо святых отца нашего Василия Великого. Лев возревет, и кто не убоится, Господь Бог глагола, и кто не проречет. Амос 3 глава, 8 стих. Сделаю пророческое вступление в слово и предлагаю свои советы, свои мысли о том, что полезно, сотрудники для предстоящего дела, возьму богодухновенного Амоса, который врачевал горести, подобные бедствиям, какие нас угнетают. Ибо во времена древние, когда народ оставил отеческое благочестие, попрал точное исполнение законов и впал в идолослужение, сей самый пророк был проповедником покаяния, увещевая к обращению, угрожая наказаниями. О, как бы я желал, хотя несколько употребиться той ревности, какую видим всей древней истории. Только не дай Бог видеть окончание соответственного бывшему тогда, ибо тот непокорный народ, подобно упрямому и необузданному молодому коню, грызущему удила, не был обращен к полезному, но, совратясь с прямого пути, до тех пор бежал бесчинно и рвался из рук увозницы, пока, не зринувшись в пропасти и стремнины, не потерпел за свое непокорство достойной гибели. Да не будет сего ныне с нами, дети мои, которых родил я благовествованием, которых повил благословением рук. Напротив того, да будет слух ваш благосклонен, душа благопокорна, да приемлет с нежностью вещание и да уступает говорящему, как воск налагающему печать, чтобы от этого одного усилия и мне получить плод, вознаграждающий труды весельем, и вам при освобождении от бедствий подохвалить сделанное вам увещание. Видим, братья, что небо запечатлено чисто и безоблачно, производит ту унылую ясность воздуха, опечаливает тою чистотою, которую мы крайне желали прежде, когда в течение долгого времени, покрытое облаками, оставляло оно нас во мраке и лишало солнечных лучей. Земля до крайней степени иссохшая, сколько неприятна на вид, сколько тверда для возделывания и бесплодна, расселась трещинами и озаряющий луч принимает прямо в глубину. Обильные и неиссыхающие источники у нас оскудели, потоки больших рек до того иссякли, что малые дети переходят их на своих ногах, и женщины переправляются через них с ношами. Многим из нас нечего пить, терпим недостаток в самом необходимом для жизни. Мы новые израильтяне, нам нужен новый Моисей и его чудодейственный жезл, чтобы и ныне ударяемые камни удовлетворили потребности жаждущего народа, чтобы чудные облака источили людям необычайную пищу, манну. Убоимся того, чтобы голод и казни не сделали нас новую притчей для поздних родов. Видел я засеянные поля и много плакал об их бесплодии, пролил слезы, потому что не излился на них дождь. Иные семена засохли до всхода, такими же остались в глыбах земли, какими закрыл их плуг. Другие взошли несколько и, дав зелень, жалким образом увяли от зноя, так что ныне благовременно превратить евангельские изречения и сказать: «Делателей много, а жатвы нет и малой». Лука, 10 глава, 2 стих. Земледельцы, сидя на нивах и сложив руки на коленях, обыкновенное положение седующих, оплакивают напрасно потерянные труды свои, посмотрят на малолетних детей и начнут рыдать, устремят взор на жен и зальются слезами, потрогают и пощупают сухие листы взошедших стеблей и громко зарыдают, как отцы, потерявшие сыновей, достигнувших цветущего возраста. Поэтому пусть и нам будет сказано тем же пророком, о котором упомянули мы незадолго перед сим в начале беседы. У него сказано: «Яс удержах дождь от вас прежде 3 месяца жатвы, и на дождю на 1 град, а на 1 град не на дождю, и часть едина надождится, и часть на ню же не на дождю и сохнет. И соберутся 2 и 3 града в едино пить и воду, и не насытятся, за не не обратистеся ко мне, глаголит Господь». Амос, 4 глава, 7-8 стихи. Итак, познаем, что за уклонение наше от Бога и за нерадение посылает на нас Бог сии удары не с намерением сокрушить, но с желанием исправить, как и добрые отцы исправляют нерадивых детей. И они раздражаются и восстают на юных, не о том помышляя, чтобы сделать какое-нибудь зло, но от детской небрежности и от грехов юности, приводя к рачительности». Смотрите, как множество наших грехов самый климат лишило его естественных свойств и во временах года произвело необычайные перемены. Зима при сухости своей не имела обычной ей мокроты, но оковала льдом и сушила всю влагу и протекла, не дождавшись ни снегов, ни дождей. Опять и весна, хотя показала одну часть отличительных своих признаков, а именно теплоту, но не приобщилась влажности. И зной, и стужа, небывалым доселе образом, приступив в пределы назначенные твари и немилосердно согласившись вредить нам, лишают людей пропитания и жизни. Какая же причина всего беспорядка и замешательства? Что это за переворот времен? Исследуем это, как имеющие разум. Разосудим, как разумные. Разве нет правителя Вселенной? Уже ли наисовершеннейший художник Бог забыл свое домоправление? Уже ли лишен власти и могущества? Или имеет ту же крепость и не утратил державы, но стал к нам жестоким и крайнюю благость и благопопечительность изменил на в человека ненавидение? Никто здравомыслящий не скажет всего. Напротив того, ясны и очевидны причины, по которым поступает с нами не по обыкновению». Сами берем, а других не снабжаем. Хвалим благотворительность и отказываем в ней нуждающимся. Из рабов делаемся свободными и не имеем жалости к подобным нам рабам. Будучи голодны, насыщаемся, а того, кто скуден, проходим мимо. Имея у себя нескудного подателя и сокровища хранителя Бога, стали мы скупы и необщительны с бедными. Овцы у нас многоплодны, но нагих больше, чем овец. А кладовые затеснены множеством хранимого в них, а утесненного не милуем. За сие-то угрожает нам праведный суд. За сие-то и Бог не отверзает руки своей, потому что мы заградили братолюбие». За сие-то и нивы сухие, потому что охладела любовь. Голос молящихся раздается напрасно и рассевается в воздухе, потому что и мы не слушали умоляющих. Да и какая у нас молитва, какое прошение? Вы, мужи, за исключением немногих, проводите время в куплях, а вы, жены, прислуживаете им в трудах для мамоны. Немногие уже остаются здесь со мною и на молитве, и у тех отяжелела голова». Они зевают, непрестанно оборачиваются, наблюдают, скоро ли псалмопевец окончит стихословие, и скоро ли они освободятся из церкви, как из узилища, и от молитвы, как от неволи. Спешат же и собираются на исповедание несмысленные и непорочные младенцы, которые не были причиной скорби и не имеют ведения или способности молиться по обычаю. «Выступи на середину ты, оскверненный грехами». Ты преподай, плачь и стени, а младенца оставь делать свойственное его возрасту. Для чего ты, обвиняемый, скрываешься и представляешь к ответу не подлежащего ответственности? Разве судья обманывается, что выводишь за себя подложное лицо? Конечно, и младенцу надлежало бы, но с тобою, а не одному. Смотри, и ниневитяне, раскаянием, умилостивляя Бога и оплакивая грехи, какие обличил Иона, спасенный из моря и кита, не младенцев одних определяли на покаяние между тем, как сами продолжали жить и в роскоши и забавах. Напротив того, согрешивших отцов прежде других смирил пост. На отцов легло наказание, а младенцы плакали по неволе, как бы вдобавок, чтобы печаль овладела всяким возрастом и сознающим, и не сознающим себя первым по произволению, а последним по необходимости. И Бог, видя такое их смирение, что сами себя осудили на чрезмерные мучения всякого рода, умилосердился над страданием, освободил от наказания и даровал радость плакавшим благосознательно. Таково покаяние одержимых грехами, а мы грех совершаем со всем усилием, а за покаяние же принимаемся нерадиво и лениво. К Кто у нас, молясь, проливает слезы, чтобы благовременно получить дождь орошения? Кто, чтобы загладить грехи, подражание блаженному Давиду, омочил ложе слезами? Кто омыл ноги странным и отер путешественную пыль, чтобы умилостивить Бога, во время испросив окончание засухи? Кто напитал лишившееся отца детище, чтобы и Бог напитал через теперь для нас плоды, подобно сироте, побитые неблагорастворением ветров? А кто презрел вдову, стесненную трудностью пропитания, чтобы теперь в награду себе получить необходимую пищу? Раздели неправедное писание, чтобы через это разрешен был твой грех. Изгладь обязательство платить тяжелый рост, чтобы земля рождала обычные ей. Поскольку у тебя медь и золото, и все нерождающее рождает вопреки природе, то земля, по природе способная к рождению, делается твердую и в наказании живущих на ней осуждена на безплодие. Пусть покажут чтители любостяжания, собирающие до преизбытка богатства, какая сила или польза их сокровищ, если разгневанный Бог еще долее продлит наказание. Вскоре желтее золота сделаются те, которые копят его, если не будет у них хлеба, вчера и за день презираемого по удобству иметь его в изобилии. Представь, что нет продающего, что хлеба не стало в житницах. Какая тогда польза в тяжелых мешках с деньгами? Скажи мне, не вместе ли с ними будешь зарыт в землю? Не земля ли золото? Не бесполезное ли брение будет лежать подле брения тела? Все приобрел ты, но нет у тебя одного необходимого. Это возможности пропитать себя самого. Из всего твоего богатства сделай хотя одно облако. Придумай способ произвести несколько дождевых капель. Побуди землю к плодородию. Прекрати бедствие своим гордым и величавым богатством. За тебя осудил Бог и на сие бедствие, потому что ты, не имея, не подавал, потому что ты проходил мимо алчущих, потому что ты не обращал внимания на плачущих, потому что ты не оказывал милости кланявшимся тебе. Из-за не многих приходит бедствие на целый народ, из-за злодеяния одного вкушают плоды его многие. Ахар учинил святотатство и побит был весь полк. Иисусовна книга, 7 глава, 1 стих. Еще Замврий блудодействовал с Мадианиткою, а Израиль понес наказание. Числа книга, 2 глава, 3, 6 стихи. Поэтому и наедине, и всенародно все мы исследуем жизнь свою. Будем внимательны к засухе, как где-то водителю, который каждому из нас напоминает его грехи. И мы благосознательно скажем словами мужественного Иова: «Рука Господня, коснувшаяся, ми есть». Иов, 19 глава, 21 стих. А наипаче несчастье свое припишем главным образом грехам. Если же надобно присовокупить к всему и иное, скажем, что иногда и для испытания души насылаются на людей подобные несчастья, чтобы в трудных обстоятельствах открылись люди достойные, бедны ли они или богаты, потому что те и другие верно оцениваются посредством терпения. В это время особенно оказывается, общителен ли и братолюбив один, благодарен ли, а не злоречив, напротив, другой. И с переворотами в жизни не меняет ли он тотчас образа мыслей? Знаю, не слухом изучив, но собственным опытом изведав людей, что многие, пока жизнь их благоденственна и, как говорят, несется попутным ветром, если не совершенно, по крайней мере, сколько-нибудь свидетельствуют свою благодарность благодетелю с большой буквы. А если при положении противном дела примут иной оборот, и богатый сделается бедным, телесную крепость заменяет болезнь, славу и знатность, стыд и бесчестие, бывают они неблагодарны, произносят хулу, не родят о молитве, жалуются на Бога, как на промедлившего должника, а не так обращаются к нему, как к прогневанному владыке. Но выкинь из мысли подобное сему понятие. Не поступай, как несмысленные дети, которые, быв наказаны учителем, рвут его книги или раздирают одежду отца, когда он для их же пользы не дает на время им пищи, или царапают ногтями лицо матери. Кормчаго обнаруживает и испытывает буря, борца поприще, военачальника битва, великодушного несчастья, христианина, искушение. И скорби изобличают душу, как огонь золота. Беден ли ты? не унывай, ибо чрезмерное уныние бывает причиной греха, когда скорбь потопляет собою ум, и от недостатка рассудительности рождается неблагодарность. Напротив того, имей надежду на Бога. Не может быть, чтобы Он не обращал взора на твое стеснительное положение. Пересмотри Ветхий и Новый Завет. В том и другом найдешь, что многие различным образом были питаемы. Ильи служил жилищем кормил. Гора возвышенная и необитаемая. Пустыня вмещала в себе пустынника, но душа все составляла для праведника, и на пути жизни была у него надежда на Бога. Но при таком роде жизни не умер он с голода. Напротив того, самые хищные и наиболее прожорливые птицы приносили ему пищу. Служителями при столе праведника стали те, у кого было в обычае похищать чужие снеди. По повелению владыки, изменив свою природу, они сделались верными стражами хлебов и мяс. А этот еще народ в пустыне, которым управлял Моисей. Чем поддерживалась его жизнь и в продолжении 40 лет? Там не было ни человека-сеятеля, ни вала, влекущего плуг, ни гумна, ни точила, ни житницы. Без сеяния и возделывания земли имели они пищу. Камень дал им источники, которых прежде не было, но которые исторглись при нужде. Не буду подробно перечислять действия Божьи промысла, многократно отечески явленных людям, но ты покажи несколько терпения в несчастье, как мужественный Иов. Соблюди в душе благодарность, как драгоценную клажу, и за благодарность получишь сугубое наслаждение. Помни апостольское изречение «А всем благодарите». Первое послание Солунинам, 5 глава, 18 стих. «Беден ты, но, без сомнения, есть другой, беднее тебя. У тебя хлеба на 10 дней, а у него на 1. Как человек бодрый и добрый и благомыслящий, уступи свой излишек неимущему. Немедли дать из малого своей пользы, не предпочитай общему бедствию. Если у тебя в пищу остается один хлеб, но стоит у дверей просящий, то принеси из кладовой и этот один хлеб, и, положив на руки, воздень к небу, скажи такое жалобное и вместе благопризнательное слово. Один у меня хлеб, который видишь ты, Господи, и опасность очевидна. Но заповедь твою предпочитаю себе, из малого даю алчущему брату. Подай и ты бедствующему рабу. Знаю твою благость, возлагаю упование на твое могущество. Ты не отлагаешь до времени своих милостей, но расточаешь дары, когда тебе угодно. Если так скажешь и сделаешь, хлеб, поданный тобою в крайности, будет семенем для земледелания, принесет вторичный плод, соделается залогом пропитания и сходатайствует помилование. Скажи ты словами сидонской вдовицы, подобных обстоятельствах благовременно припомнив я историю. «Жив Господь! Этот один хлеб имею у себя в доме на пропитание себе и детям». 3 книга Царств, 17 глава, 12 стих. «Если ты дашь из остатка, то и у тебя будет чванец Илея, источающий благодать и не скудевающий водонос муки, потому что милость Божия к верным, щедро воздающая в сугубой мере, уподобляется кладезям, из которых всегда черпают и которых никогда не исчерпывают. Скудный дай взаем богатому Богу. Поверь тому, кто вместо утесненного сам всегда берет на собственное свое лице и за своего воздает благодарность. Поручитель достоверен, у него везде рассыпаны сокровища и на земле, и на море. Если во время потребуешь свой долг, то среди моря получишь все сполна и с ростом, потому что он щедр на прибавки. Болезнь алчущего, голод есть страдание, возбуждающая жалость. Верх всех человеческих бедствий – это голод, всякой смерти мучительный такой конец. В других опасностях или острие меча наносит скорую смерть, или стремительность огня мгновенно угашает жизнь, или звери, растерзав зубами, главные в жизненном устройстве члены, не дают мучиться продолжительной болью. Но голод есть медленное зло, продолжительное мучение, окроющееся и таящееся внутри смерть, каждую минуту угрожающая и все еще замедляющая, ибо истощает естественную влагу, охлаждает теплоту, сжимая телесный объем, мало-помалу иссушивает силы. Плоть, как паутина, прилегает к костям, кожа теряет цвет, потому что со скудением крови пропадет румяность. Не станет белизны, потому что поверхность тела чернеет от истощения. Тело синеет, потому что вследствие страдания слившаяся бледность и чернота производят жалкий вид. Колено на себе не держат, но невольно сгибаются. Голос делается тонок и слабый. Волоса изнемогают в своих впадинах, напрасно вложенные во влагалище, как иссохшие ядра в ореховую скорлупу. Желудок пуст, впал, не имеет ни вида, ни объема, ни естественной упругости во внутренностях, прилег к хребтовым костям. Каких же достоин наказаний, кто проходит мимо человека с таким изможденным телом? Что еще можно прибавить к такой жестокости? Не стоит ли он того, чтобы причислить его к лютым зверям, признать злодеем и человекоубийцей? Кто имеет возможность уврачевать зло, но добровольно и по любостяжательности откладывает сие, того по справедливости можно осудить наравне с убийцами. Смотри, и сам Бог наш нередко другие страдания оставляет без уврачевания, но сострадательно милосердовал об алчущих, ибо говорит: «Милосердую о народе всем». Матфея 15 глава 32 стих. Посему и на последнем суде, где Господь призывает к себе праведных, первое место занимает щедрый. Питатель других первенствует между удостоенными почестей. Уделявших хлеб призывается прежде всех. Услужливый и благоподатливый преимущественно пред другими праведниками вводится в жизнь, а необщительный и скупой прежде других грешников предается огню. Матфея, 25 глава, 34 по 42 стихи. Самое время призывает тебя к матери заповедей. Позаботься особенно, чтобы не прошло для тебя даром это время торжища и купли, потому что время течет и не возвращается к медлительному. Слышите, народы, внемлите, христиане, сие говорит Господь, не собственным своим глазом вещая, но как органами, возглашая устами рабов. Мы, словесные твари, да не окажемся жестокосерднее бессловесных, ибо они, как чем-то общим, пользуются тем, что естественным образом производит земля. А стада овец пасутся на одной и той же горе, множество коней на одной равнине находят себе корм, и какой не возьми род животных, все дозволяют друг другу необходимое наслаждение потребным, а мы общее достояние прячем себе за пазуху и собственностью многих владеем одни. Постыдимся того, что повествуется о человеколюбии язычников. У некоторых из них человеколюбивый закон учреждает один стол и общую пищу, и многочисленный народ делает почти одной семьей. Оставим внешних и обратимся к примеру этих 3000. Деяния, 2 глава, 41 стих. Поревнуем обществу христиан. У них все было общее: жизнь, душа, согласие, общий стол, нераздельное братство, нелицемерная любовь, которая из многих тел делала единое тело, различные души соглашала в то же единомыслие. Много имеешь примеров братолюбия и в Ветхом, и в Новом Завете. Промышляй о настоящем и о будущем, и не утрать последнего ради гнусной корысти. Оставит тебя тело, отличие твое в настоящей жизни. В явлении же ожидаемого и несомненного имеющего прийти судьи заградишь себе воздаяние почести и небесную славу, и вместо долгой и блаженной жизни отверзнешь неугасимый огонь, гиену, казни и горькие веки мучений. Не думай, что пугаю тебя ложными страшилищами, подобно какой-нибудь матери или кормилице, как они, а имеют обычай поступать с малолетними детьми и вымышленными рассказами заставляют умолкнуть, когда неутешно и долго плачут. Но это не басни, а учения, проповеданные неложным глазом. Знай, что по евангельскому проречению иота едина или едина черта не приедет. Матфей, 5 глава, 18 стих. И тело, истлевшее во гробе, восстанет, и душа, та самая, которая отлучена смертью, снова будет жить в теле, и настанет подробное изобличение сделанного в жизни не по свидетельству других, но по засвидетельствованию самой совести. каждому же по достоинству воздано будет праведным судьёю, ему подобает слава, держава и поклонение во веки веков. Аминь.